Они помогут. Плакать Наталья вышла в сад. Было у нее любимое место – в углу, возле малинника, где заканчивался ровный строй грядок. Дальше, за малинником, участок переходил в крутой склон, спускавшийся к реке. Хорошее место, тихое, и из-за дома не видать, и со стороны улицы. Но все равно тише надо себя вести, в голос не повоешь, люди кругом. Как назло, кто-то да услышит. Хотя, конечно, многие понимали. Живется Наталье непросто. Муж Борис был человеком непростым, это все знали. Родня, соседи, коллеги по цеху. Дурной, придирчивый нрав скрыть трудно, так или иначе проявится. Те, кому случалось схлестнуться с Борисом, думали, каково живется Наталье, которая с ним сутки напролет, 30 с лишним лет. А вот так и жилось. Плакала, уткнувшись то в подушку, то в фартук. Женаты они были давно, а знакомы и того больше. Карпухино – поселок небольшой, в одну школу ходили, на соседних улицах жили. Наталья часто думала, чего ее угораздило связаться с Борисом, про которого все до донышка знала, у которого и кличка была соответствующая – Зуб. И не только потому, что фамилия Зубов, а потому, что вечно Борис на кого-то зуб точил, с кем-то был в ссоре, конфликтовал. Впрочем, что удивляться, влюбилась. Борис в молодые-то годы был симпатичный, красивый даже, хотя и мелкий, росту невысокого, узкоплечий. А к тому же на гитаре играл, и языком трепать всегда был мастак. Истории, песенки, шуточки, побосенки из него, как из дырявого ведра, сыпались. И ничего, что слова часто были злые, обидные. Люди слушали, смеялись, хлопали ладонями по коленям. «Ай да Борька! Вот так сказанул!» Наталья была другая, тихая, робкая, чуть что краснела, в компаниях отмалчивалась. На Борькиные подколки, поначалу безобидные, и не думала обижаться. Считала, это он на людях такой, а наедине ласковый. Просто любит повыделываться, в центре внимания побыть, покрасоваться. У всех свои слабости, а с годами пройдет. Однако не прошло с годами-то, только хуже стало. Борис выцвел, пообтрепался. Черные густые кудри поредели, посидели. Больше проплешин было, чем волос. Глаза погасли, тело съежилось и высохло. И нынче Борис напоминал диковинного жука с тонкими сухими лапками. Наталья же, которая и с молоду была пышная, румяная, высокая, про таких говорят кровь с молоком, с годами раздалась, располнела. Как сказал сосед, муж, слава богу, не слышал, Борька до Наташки только в прыжке дотянуться может. Пожалуй, со стороны они являли собой довольно забавную пару. Крупная, медленная, плавная и округлая белолицая Наталья и мелкокалиберный, тощий, дерганый, состоящий из острых углов и морщин Борис. Но на деле ничего забавного в их отношениях не было. В точном соответствии с поговоркой про клопа, который мал да вонюч, Борис отравлял жене жизнь. Годы шли, он старел, но язвительность осталась при нем, только теперь никакими шутками не смягчалась. Остроумие ушло, осталась чистая, концентрированная желчь, которая проливалась исключительно на супругу, поскольку родители, старшая сестра Бориса, Натальины мать с отцом, померли, дочь Оля выросла, жила с мужем и детьми в городе. Приезжала редко. Борис не взлюбил ее мужа и всячески давал это понять. Внуки, Олины дети, его раздражали, как и сама дочь. Наталья тосковала, скучала, но Бориса это не волновало. А уж как вышел он на пенсию, Наталье совсем стало худо. Соседи опасливо сторонились Бориса, стараясь не вступать в разговоры, руководствуясь грубоватой народной мудростью, согласно которой некую пахучую субстанцию лучше не трогать. А жене, тоже пенсионерке, куда прикажете деваться? Одна радость, когда Борис на рыбалку уйдет. Хорошо еще, что был он заядлым рыбаком. Самое странное, спроси, кто Наталью, чем конкретно Борис плох, что ее не устраивает, сразу не ответишь. Многие женщины мучаются, с извергами или алкоголиками живут, а Наталье вроде и жаловаться нечего, бога гневить. Пьет муж? Нет. По праздникам разве? Да и то не всегда. Никогда особо к бутылке не тянулся. Изменяет? Не был он ходоком, который ни одной юбки пропустить не может. По молодости однажды случилось гульнуть налево, но несерьезно. Наталья случайно узнала, когда все уже закончилось, да и длилось недолго. А с той поры никакого повода сомневаться в его верности Борис не давал. Игрок? Из дома вещи тащит? Тоже нет. Особо хозяйственным не назовешь. Дом, сад, огород, ребенок всегда на Наталье были. Но забор починить или дров наколоть Борис мог. Зарплату приносил до копеечки. Руки распускает. Снова мимо. За всю жизнь Борис Наталью и пальцем не тронул. Но при этом она ни дня спокойно не жила. А в последние годы, как и было сказано, дела шли хуже и хуже. В присутствии мужа Наталья сжималась, втягивала голову в плечи в глупой надежде, что Борис ее не заметит. Но он всегда замечал, ни разу мимо не проходил. Критике подвергалось абсолютно все, а претензии зачастую бывали прямо противоположные. Что-то произносилось свистящим шепотом, что-то громко, начиная с окрика вроде «Когда уже ты научишься?» «Зачем раскрыла занавески? Солнце в глаза!» «Зачем задернула? Темень, как в подвале!» «Яичницу глазунью терпеть не могу!» «Просил нормальную глазунью, опять желток растекся!» «Наварила, как на Маланину свадьбу!» «Нормальную кастрюлю не могла взять, этого и коту мало будет!» «Зачем посадила столько картошки, кто ее есть станет?» «Чего морковью и капустой огород засадила, если только картошку едим?» «Рагу? Я не свинья, чтоб мешанину есть!» «Макароны? От них запор, овощи полезнее!» «Чайную ложку соли положила? Мало, приснятина!» «Столовую ложку? Еще бы половник вбухнула! Не выношу соленое!» «Крошки на столе, ты слепая? Вытерла, так еще протри!» «Чего дурью маешься? Хватит бесконечно возить тряпкой по столу!» Внешность Натальи подвергалась уничижительному разбору. «Толстуха! Боржа!» — непременно с ударением на последний слог. «Слониху видела? Твоя родственница! Чего напялила? Тебе только чехол от танка носить! Ступай тише, весь дом трясется!» Умом, по мнению Бориса, жена тоже не вышла. «Дура, тупица! Вечно молчит, как деревяшка!» Муж передразнивал Наталью. Высмеивал легкую шепелявость, смеялся над ее любовью к сериалам. Время от времени приходили Наталье на ум мысли про развод, но по молодости надо было, а она все ждала. Боря успокоится, перебесится. Почти в 60 разводится куром насмех. И куда ей податься? Дом ему принадлежит, от отца с матерью достался. Родительский Наталья продала, Борька уговорил. Зачем в одном поселке два дома? Лучше машину купить. И купили. И Наталья даже водить научилась. Но в машине жить не станешь, да и не отдаст ее Борька. Так и шло. Возразить Борису Наталья не смела. Знала, еще хуже будет. И сегодня, выплакавшись в саду, вернулась в дом. На завтра то же самое было, и через неделю. Пока однажды не прекратилось самым страшным образом. Пружину нельзя бесконечно сжимать. Однажды она разогнется. Вот и разогнулась. Случилось все в мае, 2 числа. День, когда Наталья убила Бориса. Вышло случайно. Не раз и не два Наталье приходила в голову мысль, что, учитывая разницу их комплекций, она могла одним махом прихлопнуть мужа, как назойливую муху. И настал момент, когда он довел ее до того, что спустить обиду Наталья не смогла. Она была очень привязана к родителям, а Борис едко и оскорбительно прошелся по ее матери. Раньше, кстати, тещу и тестя не трогал, понимал, что не стоит их задевать. Итак, Наталья вышла из себя и, не успев сообразить, что делает, повернулась к мужу и отвесила оплеуху. Вложила в нее горечь многолетних обид, тяжесть, лежавшую на сердце, разочарование, тоску по дочери и внукам, которые не приезжали из-за Бориса, накопившееся раздражение. Удар отбросил Бориса к стене. Все в жизни он делал с вывертом, назло. И здесь не мог отделаться синяком, встать, а впредь быть с женой повежливее. Нет, вместо этого запнулся за половик, кувыркнулся неловко, головой ударился и помер. Наталья смотрела на него, не в силах поверить, что натворила. «Борь!» — позвала она. «Боря!» Вопрос беспомощно повис. Муж был окончательно и бесповоротно мертв. Удивленно раскрытые глаза смотрели в потолок, будто Борис не мог осознать, что бессловесная жена осмелилась дать ему отпор и сразу столь радикально подошла к вопросу. Наталья прислушалась к себе. Ужасно, но раскаяния не было. Скорее уж облегчение, что больше не придется терпеть, давить в себе боль, плакать. Однако в полиции вряд ли отнесутся с пониманием к тому, что она пристукнула мужа. От этой мысли стало страшно. Не за себя, а за дочь. Мать убила отца. Как ей с этим жить, бедняжки? В окно постучали. Не в дверь, а именно в окно. Наталья встрепенулась. «Кто там?» «Екатерина». Соседку принесло. Екатерине лет 100. Злая она, как черт. Как Борька, упокой Господь его душу. Впрочем, к Наталье она всегда относилась лучше, чем ко всем. Женщины неплохо по-соседски общались. Все-таки всю жизнь бок о бок. «Я немножко занята. Давайте...» «Знаю я, чем ты занята. Борьку своего укокошила». Наталья тихо ойкнула. «Да не бойся ты, я помочь хочу». Войдя в дом, соседка покосилась на тело Бориса, смирно лежавшее в углу. «Уж прости, Наталья, но вот так-то ему лучше всего», — хмыкнула она. «Поганый был человечек, между нами говоря». Наталья не знала, что ответить. Она плохо соображала в эту минуту. «Не думай, я не подслушивала. За рассадой зашла. Помнишь, обещала?» Наталья кивнула. Было дело. В заборе, который разделял их участки, была дыра, поэтому при необходимости они ходили туда-сюда не через улицу, а прямо так. «Ну и услыхала, а потом уж в окошко глянула. Но не скажу никому». «Я не хотела. Боря...» Подступили слезы, голос задрожал. «Не реви, не время, надо от него избавиться», — рубанула Екатерина. Наталья опешила. «А полиция?» — глупо спросила она. «Им знать незачем и никому. В тюрьму на старости лет захотела. Кому станешь говорить, что ты нечаянно? Добро бы муж лупасил тебя, так нет. И он вон какой малохольный, а ты женщина видная. А если и докажут, что не было умысла, все равно по головке не погладят. И позору сколько, разговоров. Люди Борьку не любили, но убийство...» Соседка качнула седой головой. «Нет, дорогая моя, так не годится». «А как тогда?» спросила Наталья, словно согласившись с аргументами старухи. «Все просто. Скажешь, на рыбалку пошел. А я подтвержу, что видела, как уходил. И все, не вернулся обратно. Утоп, может. Река широкая, течение быстрое. Май на дворе, вода холодная. Или лихие люди пристукнули, мало ли. Нету тела, нету дела. Слыхала?» «Но ведь тело-то...» «А тело, — перебила соседка, — я скажу, куда деть. Никто и никогда Борьку твоего не отыщет». Час спустя Наталья, все еще не до конца понимая, как ввязалась в это, ехала вдоль реки. В багажнике автомобиля лежал труп. Засунуть туда мужа, который после смерти еще больше съежился, усох, напоминая жука, наколотого на булавку, не составило труда. Никто ничего не видел. Забор 2 метра. Наталья порадовалась, что научилась водить машину. А иначе что стало бы делать? Не такси же вызывать. Пока ехала, думала о предстоящем. Екатерина дала предельно четкие инструкции. Ехать вдоль реки до заброшенного дебаркадера. Там вытащить тело на берег, положить рядом с полузатонувшим сооружением, сесть в машину и уехать. Сразу же, не оглядываясь. «Они помогут, приберут». «Кто?» — спросила Наталья. «Считай, духи речные. Обиженным помогают». Больше ничего от старухи добиться не удалось. Но пообещала она, что тело Бориса сгинет без следа. Требовалось действовать быстро. Поэтому подробно расспрашивать соседку было некогда. «Господи, о чем я думаю? Что творю? А если меня остановят и попросят открыть багажник?» — думала Наталья и сама себе возражала. «Кто остановит? С чего бы?» И постов ГИБДД, отродясь, здесь не было, и проверок. По дороге, повторявшей изгибы реки, мало кто ездил. Чуть в стороне имелась хорошая, асфальтированная, а это обычная грунтовка, которая вела в тупик, к тому самому дебаркадеру. А если старуха чокнулась, несла всякий бред, а я послушалась, как в детективах пишут, тело нельзя двигать, перемещать. Так бы посмотрели и поняли, что это несчастный случай. А теперь... Пока Наталья грызла себя вопросами, дорога кончилась. Вот дебаркадер завалился на бок, скрылся наполовину под водой. Ржавая, обгоревшая развалина, бывшая 50 лет назад красивым плавучим причалом, выглядела жалко, но в то же время зловеще, как и все заброшенные, оставленные людьми места. Про дебаркадер слухи какие-то ходили, местные легенды. Наталья толком не помнила, она такими вещами никогда не интересовалась. Сейчас смутные воспоминания вызвали тревогу, но, с другой стороны, что толку тревожиться о старых сказках человеку, который час назад укокошил собственного мужа? «Я не специально!» «Важен результат, голубушка», — возразил ехидный и безжалостный внутренний голос. «Ладно, сказала А, говори и Б. Приехала, значит, надо делать, что задумала». Наталья, приказав внутреннему голосу провалиться куда подальше, решительно выбралась из машины. Действовала, как велела соседка. Вытащила мертвеца из машины, положила на берег возле дебаркадера. Окинула взглядом. Борис лежал так, точно прилег отдохнуть. «Прощай», — сказала Наталья и ушла, не оборачиваясь. Села в машину и укатила прочь. Вечером пришла Екатерина. «Все?» — коротко спросила она. В глазах читалось беспокойство. Наталья вздохнула. «И что теперь?» «А ничего. Завтра тревогу подними. Искать начинай. Поплачь». Последний пункт давался сложнее прочих. «Слез не было. Хоть убей». Наталья сама удивлялась собственному равнодушию, даже жестокости. Мужа ведь убила, отца своей дочери, не таракана прихлопнула, а ощущения именно такие, будто избавилась от вредителя, который годами изводил, мешал жить нормально, отравлял все кругом своим присутствием. Дочь приехала, говорила положенные вещи, но мать не обманешь. Подлинной скорби от потери отца Наталья не видела. Впрочем, они эту тему никогда не обсуждали. Все шло как полагается. Полиция, поиски. Наталья сказала, муж ушел на рыбалку. Люди кругом знали, что он обожал рыбачить. Екатерина, как обещала, подтвердила. Видела, как Борис спускался к реке. Они поздоровались. В итоге решили, что бедняга утонул. Может, в воду полез. Крючок, например, зацепился, а вода ледяная, май. Сердце не выдержало. Сердце больное было, карточка медицинская не даст соврать. Труп унесло течением, прибило под корягу, а там известное дело – рыбы да раки. Как Наталья переживала, когда искали тело, и возле дебаркадера тоже. Зря волновалась, Екатерина права была. Сгинул Борис без следа. Так никогда и нигде и не всплыл. Только история на этом не закончилась. Месяца через 4 все случилось. Когда поиски прекратились, жизнь вошла в привычное русло. Лето прошло, осень подступила к порогу. Наталья была счастлива. Впервые дочь, зять и внуки гостили у нее летом, приезжали из города на выходные, малышей оставили с бабушкой на целый месяц. Она отдраила дом сверху донизу, переставила все по-своему, выбросила старые приемники, стопки журналов, пластиковые бутылки, которые зачем-то хранил Борис. Точно знала, что муж не вернется. Избавилась от всех вещей, которые безутешная, ожидающая, выплакивающая глаза жена могла бы хранить. Выкинула одежду, обувь, электрическую бритву, портсигар. Осуждать Наталью было некому. Из зеркала на нее смотрела помолодевшая, расправившая плечи женщина с прямым и ясным взглядом. Только теперь, увидев эту незнакомку, Наталья осознала, в кого превратил ее Борис, и муки совести, которых и не было, не посмели поднять голову. Не мучили страшные сны, не являлся по ночам синий раздувшийся утопленник с изъеденным раками лицом, не было утром мокрых следов мертвеца на пороге дома. Но однажды ночью Наталья услышала пение. Прекрасное, дивное, летящая над рекой. Настолько совершенно точно нечеловеческая, что от этой отчетливой инокости мороз пробирал, волоски на теле дыбом вставали. Человеческое горло, речевой аппарат не способен это воспроизвести. Наталья не могла усидеть дома. Что-то настойчиво гнало ее из родных стен. Выскочила на крыльцо, заметалась по саду, думая, что нужно спуститься к воде, увидеть источник пения. Непонятно откуда, но знала Наталья, что имеет к фантастическому звуку, к мелодичным вибрациям непосредственное отношение. Пели ей, для нее. Но кто пел и почему? — Не спится? — спросили за спиной. Наталья подскочила и увидела Екатерину. Облитая лунным светом, старуха казалась призраком. — Они поют, слышите? — Больше нет, — ответила соседка. — Теперь их слышишь ты. Старая я, почти не сплю. Лежала, ждала, когда это случится, когда ты метаться станешь. Невозможно услышать их впервые и дома сидеть. На улицу тянет, к реке. Вот и дождалась. Наталья не понимала ни слова, будто соседка заговорила на иностранном языке. — Пойдем в дом, поговорить нужно, — прошелестела старуха. Пение стихло. Пропал и странный гон, желание бежать на речку. Женщины устроились на кухне. Наталья заварила чай. — Не скажу, кто они. Не видела никогда, только слышала. Может, русалки или речные духи. Они Борьку твоего прибрали. Они тебе помогли, а ты им. — Я? Как? — Покормила, — просто ответила Екатерина. — До тех пор будешь кормить, пока другому кому-то эту обязанность не передашь. Или не помрешь. Я, почитай, 40 лет это делала. Устала. Думала, так и буду. Но тут ты с Борькой подвернулась. Перед смертью поживу спокойно. Наталью будто оглушили, по голове ударили. — Кормить? — Не пугайся, — с некоторой досадой проговорила старуха. — Они не часто просят. Может, в полгода раз, а иногда и в 3 года. Бывало, за месяц 2 раза, а потом 4 года тишина, не пели. Когда им есть надо, они поют, как сегодня. Слышишь пение? У тебя неделя, чтобы накормить их. Неважно кем, они неприхотливые. Пьяница, наркоман залетный, баба, которая к мужику твоему подбирается, или мерзавец вроде Борьки. Привыкнешь, не бойся. — А если за неделю не найду никого? — Екатерина вздохнула. — Ты уж лучше найди. Я не проверяла. Но женщина, которая мне эстафету передала 40 лет назад, сказала, иначе тебя саму съедят. А если я уеду от реки? Подальше? Зачем проверять? Думаю, бесполезно. Вода везде есть. А где есть вода, там они до тебя доберутся. Кто один раз их покормил, тот им принадлежит. Наталья вскочила так резко, что задела рукой чашку, и чай пролился. — Почему вы мне не сказали? Тогда, в тот день, я бы ни за что... — Угомонись. В тюрьме тебе лучше было бы. Посмотри на себя, впервые жить начала. Так и живи дальше, не беспокойся ни о чем. Мало на свете забулдык, уродов разных. Таких, о ком никто не заплачет, без кого всем только лучше, воздух чище, как без Борьки. Задача простая — оставлять их на берегу возле дебаркадера. Приводить и оставлять, не обязательно мертвыми. Они сами все сделают, ты ни при чем. Екатерина умолкла. Наталья почувствовала, что успокаивается. Принимает предлагаемые обстоятельства как данность. Раньше данностью был муж, который издевался, заедал, дышать не давал, от внуков и дочери отталкивал. А теперь речные духи, русалки, кто они там. Эти хотя бы доброе дело для Натальи сделали. Да и не будут изводить ее каждодневно, ежечасно, как Борис. С ними, если подумать, даже лучше. Легче уж точно. — А почему возле дебаркадера? — спросила она. — Не знаю, но началось, — сказала предшественница моя, — после того, как на дебаркадере пожар случился. Надстройка-то деревянная была. И он оказался тут. Дебаркадер по нашей реке много лет ходил. Его после войны построили. Шикарный был, настоящий дворец на воде. Концерты, оркестры, ресторан. Отдыхали люди, культурно развлекались. А потом пожар. Народу погибло много, больше 20 человек. Дети и взрослые. Сходи в библиотеку, полистай старые подшивки местных газет. Восстанавливать дебаркадер не стали. Отбуксировали в затон, бросили. Ты, может, не помнишь, маленькая была, а люди говорили, место дурное стало. Не к добру притащили мертвую рухлядь, где столько народу померло. Но слухи — это не наше с тобой дело. Про наше дело я тебе рассказала. Откуда они взялись, кто они, каковы из себя — пустые разговоры. Екатерина поднялась со стула и пошла к двери. «Сроки не проворонь», — сказала напоследок и ушла к себе. Наталья вспомнила. Мать рассказывала ей про Екатерину. Муж ее загулял с городской девицей, хотел бросить жену, а потом девица та уехала навсегда. И муж с Екатериной остался. От рака умер лет 15 назад. Теперь, вспомнив слова соседки, поняла Наталья, куда разлучница делась. Осудить Екатерину не посмела. Кто она, чтобы других судить? На вторую ночь Наталья снова слышала пение, плывущее над рекой. И на третью тоже. А потом все стихло. На четвертую ночь они не пели, потому что были сыты. Наталья сделала, что должна была, и намеревалась делать впредь. Надеялась лишь, что они будут испытывать голод не слишком часто.